Эпиграфы. Когда легенда сильнее реальности, нужно печатать легенду. Человек, который застрелил Либерти Вэланса. Я никогда не пускаюсь в путь, не захватив с собой книг, ни в мирное время, ни на войне. Они — наилучшее снаряжение, каким только я мог бы обзавестись для моего земного похода. Мишель Монтень. Опыты. Пролог. Альбер Када был человеком тихим и скромным. Вопреки глубоко укоренившемуся университетскому обычаю, он никогда не стремился к известности. Он не питал склонности к полемике и ни разу в жизни не высказывался громче своего собеседника. Вероятно, именно в этой черте его характера следует искать причину, по которой судьба не вознесла его на те вершины, для которых он, как казалось, был предназначен. Не успел Альбер отпраздновать 18-летие, как неугомонный ум и жажда знаний открыли перед ним двери Эколь Нормаль Сюперьор. Примечание. Педагогический институт, буквально высшая нормальная школа, готовит преподавателей для средней школы, вузов и научных работников. Тремя годами позднее он направился в Оксфорд, где успешно написал докторскую диссертацию, посвященную доктрине категории в учении Дунса Скотта, которую прославленный Фрэнсис Йейтс назвал в день ее защиты базилярным камнем хрупкой системы Скотта. Несмотря на прочную репутацию человека светлого ума, а скорее именно по причине таковой, место заведующего кафедрой средневековой философии Сорбонны Альбер Када прождал долгие 10 лет. Примечание. Современная Сорбонна — это 13 университетов Парижа и департамента Иль-де-Франс, различающихся по направлениям обучения. В романе речь идет об университете Новая Сорбонна. Другое название — Париж-3. Конец примечания. Наиболее шустрые из его однокашников давно уже делились знаниями с молодежью в престижных учебных заведениях, усердно посещая издательства и министерские коридоры, поэтому в день, когда Када получил назначение на должность, к радости примешалась немалая доля горечи, ставшей вечной его спутницей. На закате карьеры Альбер Када воспринимался всем университетским сообществом как живой анахронизм. Он принадлежал к той древней расе, исчезнувших из аудитории многие годы назад эрудитов, которые способны без всякой предварительной подготовки расшифровать гностический манускрипт XI века или процитировать по памяти целые абзацы из «Сумма теологика» Генриха Генского. При всем том, в повседневной жизни эта невероятная масса познаний давила на него обременительной ношей. Энциклопедический ум Альбера не позволял жить в согласии с тем обществом, в котором он обитал. Интернет и цифровая революция были так же чужды ему, как и большинство вверенных его по попечению студентов. Последние, впрочем, тоже оставались безучастными к его лекциям, поэтому Альбер Кадар расточал знания перед на три четверти пустыми аудиториями, единственными слушателями в которых были рассеянные по галерке сонливые учащиеся, по всей видимости, лишь из-за чрезмерной лености, не пожелавшие присоединиться к своим товарищам в экспериментальных кинотеатрах квартала или на скамейках Люксембургского сада. Его редкие последователи выходили с занятий изнуренными, с таким чувством, словно за 2 часа перед ними с ошеломляющей быстротой пронеслась вся западная культура. Заметно сутулись, словно под несоразмерной тяжестью возложенных на слабые плечи знаний, пожилой профессор мог в одну и ту же фразу так ловко ввернуть имена Уильяма Оккама и Жиля Делеза, что это их соположение отнюдь не выглядело педантским или искусственным. В такие моменты вдохновения голос его воодушевлялся, и слушатели почти забывали, из сколь тщедушного и дряблого тела он исходит. Разрыв Альбера Када с университетским миром принял тонкую, почти неосязаемую форму. Со временем профессор окончательно перестал посещать коллоквиумы и семинары. Преподавание он свел к минимуму, сосредоточившись на горстке студентов, которые продолжали работать под его началом. Имя его все реже и реже появлялось в специализированных журналах, а когда и вовсе из них исчезло, и это не вызвало у коллег ни малейших эмоций. Сфера его профессиональных интересов не распространялась за пределы тех 3 этажей, что вели к кабинету расположенному под самой крышей, но Альбер Када давно уже осознал, что не в этом главное. Разумеется, порой стреляющая боль в груди напоминала о почестях, которыми он мог быть окружен. Однако нескольких рюмок выдержанного арманьяка оказывалось достаточно, чтобы задвинуть это мрачное чувство в отдаленные уголки мозга. С затуманенной алкоголем головой он вытягивался тогда на кровати и читал вслух любимый отрывок из исповеди Августина Блаженного: «Изъясни же мне, врачеватель души моей, ради чего я это делаю?» Примечание. Исповедь, книга 10, глава 3. Конец примечания. Как и его вдохновитель, Альбер Када нуждался в том, чтобы ему указали путь, которым должно следовать. К несчастью, в его случае Бог доказал свою полную бесполезность. Он зашел в дали столь неизведанные, что никто не мог помочь ему из них выйти, даже Господь, сколь всемогущим бы тот ни был. В глубине души Альбер Када понимал, что попал в безвыходное положение, выбраться из которого ему не по силам. Будь такая возможность, Альбер Када охотно вернулся бы на 30 лет назад, в то время, когда он еще не знал, куда заведут его искания. Одно уже то, что он десятки лет разделял мысли и озарения стольких великих умов только для того, чтобы на закате жизни не иметь иной прочной опоры, могло показаться смешным. Но признание сего факта пробуждало в нем лишь ужасающее ощущение бессилия и пустоты. В данный момент, однако, подобные метафизические соображения Альбера Када интересовали мало. Он думал лишь о том, что должен бежать еще быстрее. Грубым жестом он отстранил двух дежуривших у входа в Сорбонну охранников в синей униформе и фуражках, для которых его отказ от обычной медленной и степенной походки стал подлинным откровением. Со съехавшим на бок галстуком Альбер Када, извиняясь, безотчетно помахал им рукой и побежал дальше по просторному мощеному двору среди кишащей толпы студентов, спешивших в аудитории на первые послеполуденные лекции. Возмущенный подобным несоответствием профессорскому званию, декан мимоходом наградил Альбера Када тяжелым, преисполненным немого укора взглядом, но тот его даже не заметил. Промчавшись мимо входа в библиотеку, он в один миг преодолел те несколько обрамленных малопривлекательными статуями Луи Пастера и Виктора Гюго ступеней, которые служили выходом на трансепт часовни, и через боковую дверь ворвался в главный университетский корпус. С трудом переводя дух, он начал подниматься по старой лестнице, что вела к верхним этажам. Несмотря на отсутствие лифта и необходимость ежедневно преодолевать три лестничных проема, любое физическое усилие давалось ему с трудом, Альбер Када неизменно отказывался переезжать в другой кабинет, полагая, что его местоположение под крышей по-прежнему является лучшим способом обескуражить тех, чьего общества ему хотелось бы избежать. В этот день, однако, чувствуя, как горят легкие, он горько пожалел о своем упрямстве. С горем пополам добравшись до двери кабинета, он вытащил из кармана плаща тяжелую связку ключей, вставил один из них в замочную скважину, но наткнулся на некую преграду, когда попытался провернуть ключ в замке. Дверь не была заперта. В том, что он не мог ее оставить открытой, уходя накануне, когда был уверен. Он отлично помнил, что дважды проверил, заперта ли она. С непривычной для себя резкостью он налег на дверь плечом и бросился к служившему сейфом металлическому шкафу. Створки были распахнуты настежь, на левой болтался навесной замок. Ни разу за почти 40 лет работы в Сорбонне Альбер Када не покидал кабинета, оставив шкаф незапертым. И даже в мыслях не мог допустить, что забыл закрыть его накануне. Конечно, он часто бывал рассеянным, но только не тогда, когда дело касалось значимых для него вещей, а запирание шкафа всегда стояло на первом месте в списке забот. Заглянув внутрь, он понял, что опасения оправдались. Альбер Када мог смириться с тем, что его карьера погрязла в заурядности. Он мог молча сносить адресованные ему с потерянным видом и в измятой рубашке бредущему по коридорам Сорбонны презрительные взгляды коллег и кривые усмешки студентов, но осознание того, что его лишили самого ценного достояния, единственного материального предмета, имевшего для него реальную ценность, было совершенно нестерпимым. Он так долго убеждал себя в том, что в университете ему ничто не грозит, что пренебрег теми знамениями, которых со временем становилось все больше и больше. Он полагал, что Сорбонна является собой гораздо более безопасное место, чем его крохотная двухкомнатная квартирка на улице Шершмиди, словно один лишь престиж этих мест мог служить неприступным психологическим барьером. Он ошибся, и вся ответственность за пропажу лежала на нем самом. Не будь он таким высокомерным, подобного несчастья не произошло бы. Все еще не в силах отдышаться, Альбер Када бросился к окну и распахнул его настежь. Несколько долгих секунд он не сводил глаз с купола часовни, под которой покоились бренные останки кардинала Ришелье. Внезапно путь, которым надлежало следовать, предстал перед ним во всем блеске своей очевидности. Альбер Када, заведующий кафедрой средневековой философии Сорбонны, окажется достойным своих знаменитых предшественников, многие столетия назад установивших суровый и нерушимый моральный кодекс. Он тотчас же ощутил глубокое облегчение, словно это решение представляло собой единственное продолжение всего его жизненного пути с тех самых пор, как в 15-летнем возрасте он впервые ощутил бесподобное ощущение духовной общности с Августином Блаженным. Он больше не чувствовал никакой горечи, разве что немного сожалел о том, что потерпел неудачу, тогда, когда конец исканий был уже близок. Сняв плащ, он тщательно его сложил и повесил на спинку стула. Затем крепче затянул узел галстука, тыльной стороной руки разгладил мнимую складку на пиджаке и смахнул с него крошечную, почти невидимую пылинку, и лишь затем закрыл глаза и шагнул в пустоту. Так на глазах у сотни свидетелей в ослепительных брызгах крови и мозгового вещества закончилась на чистом плиточном покрытии двора Сорбонны жизнь Альбера Када.